гуру. Все люди, без исключения, в ауре своей ее излучениями несут в мир благословение или проклятие, свет или тьму, добро или зло. Излучения ауры постоянны, следовательно, постоянны и приносимые людьми дары. О других не будем слишком судить и особенно осуждать, но за излучениями своей собственной ауры следует следить очень зорко, чтобы вместо света не вносить тьму. По опыту знаете, как болезненно и тяжко ощущаются недобрые излучения некоторых людей. Можно представить себе, каким ядом насыщают они сферы вокруг. Невидимы физическому глазу эти излучения и наслоения, но сердце их чует явно и тяжко. Удушающе действуют они на людей. Эти ядоносцы являются отравителями планеты и человечества. Незаметными и малыми кажутся они обычным людям, но велик вред от них. Пространственно он очень значителен, несмотря на кажущуюся малость и незначительность подобных ядоносцев. С точки зрения тонкого мира они совсем не малы по силе и напряжению распространяемых ими злобных вибраций. Малые носители тьмы очень опасны кажущейся малостью своей, ибо они, малые, служат опасными каналами для больших и сильных темных сущностей и даже иерархов зла.